Морозко. По мотивам русской народной сказки. Жил-был старик со старухой. У старика была дочка Настенька, а у старухи Марфушенька. Не любила старуха Настеньку, потому что была девушка хороша собой, работящая и нрава кроткого. Что не сделает Настенька, старуха ее ругает и бьет. А Марфушеньку, которая только и знает, что спит, хвалит и жалеет. Ничем старикова дочь не могла угодить мачехе. И вот задумала старуха падчерицу сосвету жить. «Вези ее, старик, куда хочешь!» — говорит она мужу. «Вези, чтобы глаза мои ее не видели! Вези в лес на трескучий мороз!» Старик затужил, заплакал, однако делать нечего. Бабу не переспоришь. Запряг он лошадь и говорит дочери: «Садись, Настенька, в сани». Настенька послушно села в сани, и поехали они в лес. Подъехал старик с Настенькой к большому сугробу и говорит: «Настенька, дочка моя милая, прости меня, нельзя тебе возвращаться домой. Велела старуха оставить тебя здесь». Сказал это старик и заплакал. «Не плачь, батюшка», — отвечает Настенька. «Поезжай домой, а обо мне не беспокойся». Сидит Настенька под елью, думает об отце родимом, о сестрице, о злой мачехе. Озноб ее пробирает. Вдруг слышит: морозко по лесу потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Подошел морозко к еле, под которой Настенька сидит, и спрашивает: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица?» «Тепло, батюшка, тепло, морозушка», — отвечает Настенька, а у самой зуб на зуб не попадает. Обошел он вокруг ели, напустил морозу пуще прежнего и опять спрашивает: «Ну а сейчас тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица?» «Тепло, батюшка, тепло, морозушка». Так холодно было Настеньке, что еле сдерживала она свои слезы. Увидел это морозко и еще раз обошел вокруг ели. Затрещал мороз еще сильнее, и вновь он спрашивает Настеньку: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица?» «Тепло, батюшка, тепло, морозушка», — отвечает Настенька, а сама лицо ладошками закрыла, чувствуя, что засыпает от холода. Жалился над ней морозко, окутал ее теплыми шубами да тулупами, отогрел пуховыми одеялами. А тем временем злая мачеха радуется, что сжила сосвету бедную падчерицу. Знает, что в такой мороз не выжить в лесу девушке. Говорит она мужу: «Поезжай, старик, к тому месту, где оставил ты Настеньку, да привези ее назад». Поехал старик в лес, подъезжает к тому месту, где оставил он дочку, смотрит. Сидит Настенька у той же ели, румяная, веселая, в собольей шубе, вся в золоте и серебре, и около нее большой сундук с богатыми подарками. Старик обрадовался, что жива Настенька, усадил ее в сани вместе с добром и повез домой. Дома старуха блины печет, а собачка под столом. Тяп-тяп! Старикову дочь в злате серебре везут, а старухину замуж не берут. Старуха бросила ей блин и говорит: неправильно ты лаешь, наоборот надо. Старухину дочь замуж берут, а стариковой дочке косточки везут. Собачка съела блин и опять за свое. Тяп-тяп! Старикову дочь в злате серебре везут, а старухину замуж не берут. Уж чего только старуха не делала. И блины ей кидала, и била ее. Собачка, знай, свое лает. Вдруг заскрипели ворота, отворилась дверь. Ходит в избу падчерица, вся в злате серебре, так и сияет. А за ней несут большой сундук с богатыми подарками. Старуха взглянула на нее и чуть не умерла от зависти. Запрягай, старик, другую лошадь. Вези мою дочь в лес на то же место. Хочу, чтобы и у Марфушеньки было столько же подарков. Приказывает она мужу. Старик, знай свое, выполняет старухины приказы. Посадил он Марфушеньку в сани и повез ее в лес на то же место под высокую ель. Оставил ее там, а сам вернулся домой. Старухина дочь сидит, зубами стучит, а Морозко по лесу потрескивает, с елки на елку перескакивает, пощелкивает, на старухину дочь поглядывает. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая? Она ему: ой, студенно, не скрипи и не трещи, Морозко. Морозко подошел к ели, под которой сидела Марфушенька, напустил морозу и спрашивает: тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая? Она ему: ой, руки-ноги отмерзли, уйди, сгинь, проклятый Морозко. Морозко обошел вокруг ели, стал пуще потрескивать, пощелкивать, и опять спрашивает Марфушеньку: тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, милая? Ой, совсем застудил, закричала старухина дочка. Сгинь, пропади, проклятый Морозко. Рассердился Морозко, да так дохнул морозом, что старухина дочь едва не окоченела. Чуть свет, старуха посылает мужа: запрягай скорее, старик, поезжай за дочерью. Небось, сидит там с подарками в злате серебре, тебя дожидается. Старик уехал, а собачка под столом. Тяф-тяф! Старикову дочь женихи замуж возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут. Старуха как закричит на собачку: не так ты лаешь, глупая! А собачка, знай свое. Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь, рогожу отвернула в санях. Глядь, а дочь чуть живая. Заголосила старуха: да поздно!